Глава 7. Утро в тот день выдалось на удивление жарким. Солнце палило нещадно, и на чистом небе не было ни одного облачка, отчего белье сушилось быстро. Решив воспользоваться погодой, я вынесла из дома зимние шкуры и одеяло, и, развесив их на веревках, принялась выбивать пыль, после намереваясь оставить все сушиться до заката. Сегодня вождь и его дружинники отправились в лес, видимо, решив поохотиться. Я не знала толком, мне никто не говорил, но мужчины были хорошо вооружены, хотя и веселы. Они шли, посмеиваясь и провожая северян долгим взором, я со вздохом поняла, как хотела бы и сама прогуляться уютными зелеными тропками или спуститься к морю, чтобы посидеть у его тихого берега на любимом камне. Решив, что сделаю это вечером, продолжила работать. Время за работой летело быстро. Солнце успело перекочевать от горизонта и зависло над моей головой, а затем поползло медленно вниз. Я как раз закончила с одним из одеял, когда тишину наполнил знакомый вой. Нахмурившись, выглянула за длинные ряды сушившихся одеял и увидела своего волка. Космач, прибежавший из леса, показался странно взволнованным. Он то ластился ко мне, то с громким лаем отскакивал и убегал прочь. Решив, что он голоден, пошла в кухню, принесла ему мясо. Но волк не стал есть. Я непонимающе посмотрела на своего любимца. В последнее время он постоянно пропадал в лесу, приходить стал все реже. Затем узнала от крестьян, что космача видели рядом с серой молодой волчицей. И тогда я поняла, что он наконец-то нашел себе пару. Неволить его не стало. Волк — зверь свободный. Да и приходил он ко мне часто. Не забывал. По всему было заметно, что космачу нравился север. И эти леса, и даже новые запахи. Мы с ним слишком быстро привыкли к чужбине. Хотя, возможно, оно и к лучшему. Я все пыталась поймать своего верного волка, когда внезапно услышала шум и крики. Бросив возиться с волком, поспешила прочь со двора туда, откуда раздавался шум. В голове мелькнула мысль, что это вернулся Льот, но едва вышла со двора, как с ужасом увидела дружинников Хагена и людей, обступивших их. Что-то в груди сжалось до боли, даже дышать стало тяжело. Я стояла и смотрела, как люди что-то говорят, кто-то из женщин даже плакал, а дети, бежавшие следом за северянами, глядели как-то непривычно. Не так обычно встречают своего вождя после охоты. А затем взгляд скользнул вглубь процессии. И я едва не осела на землю, завидев, что дружинники Хагена несут кого-то на носилках, торопливо сделанных из молодых деревьев и шкуры. Воины шли торопливо, почти бегом, словно боялись, что не успеют. И среди них не было Хагена. Я побледнела, когда поняла, что на носилках был сам вождь. Рванувшись навстречу, забыла о космаче, едва увидела бледное, обескровленное лицо Хагена. «Что случилось?» — спросила я. «Потом, потом», — ответил кто-то из мужчин. Они осторожно внесли носилки в дом. Кто-то из челяди побежал за лекарем. Я осталась у порога, глупо глядя на дубовую дверь, словно видела ее в первый раз. И не могла налюбоваться, как на какую-то ценность. Потом стряхнула оцепенение и бросилась в дом, на пороге столкнувшись с Айге. «Что случилось?» — спросила она, но я только отмахнулась от нее и поспешила к комнате вождя. Остановилась лишь у двери, ведущей в его покои. Постояла немного, тяжело дыша, будто не пробежала всего-то от дверей до через дом, а мчалась несколько миль беспрерывным быстрым бегом. Сделав глубокий вдох и попытавшись успокоиться, заметила, что дверь приоткрыта. Я толкнула ее вперед и вошла. У постели вождя столпились люди. Я подошла к мужчинам и увидела на постели Хагена. Его одежда была окровавлена. Сильные большие руки безвольно лежали вдоль туловища. Глаза были плотно закрыты, а широкая грудь едва вздымалась. «Что случилось?» Голос за моей спиной звенел сталью, но нотки страха пронзали эту сталь, ржавыми червоточинами. Я обернулась и увидела Эйнара. Он подковылял на руках к кровати. Воины расступились, пропуская его вперед. «Медведь!» — ответил кто-то из дружинников. Мы даже не успели его заметить, когда он напал. Он был огромен. Вождь убил его, но тот все равно успел исполосовать ему грудь. Один из наших людей погиб. Вошедший вслед за Эйнаром старик-лекарь попросил всех выйти из комнаты, кроме отца. Я уже шагнула было за порог, когда услышала голос Безногого. «Она тоже останется», — произнес он. Я обернулась и кивнула, встретившись с ним взглядом. Лекарь пожал плечами и приступил к своей работе. Это был некогда могучий мужчина, но и даже теперь он казался достаточно крепким для своего возраста и чем-то напоминал моего деда Родима. Сильные смуглые руки делали свою работу быстро и уверенно. Я заметила, что у старика глаза какие-то странные, и только потом догадалась, что он плохо видит. Работал он почти на ощупь, но как ловко. Если бы не страх за жизнь Хагена, я бы, наверное, с интересом следила за его действиями. Сказывался опыт, не иначе. Сперва лекарь снял с тела вождя остатки окровавленной туники. Потом промыл рану каким-то отваром, бормоча при этом себе под нос слова непонятного заклинания. Все это время Хаген лежал неподвижно. Только с каждым действием лекаря становился все бледнее и бледнее. Я прислонилась спиной к двери. Мои руки как-то сами оказались прижатыми к груди. Казалось, это не Хаген, а я сама лежу на постели, и меня, а не вождя, пытается спасти старик-лекарь. Я неотрывно следила за проворными пальцами, зашивающими рану на теле вождя. Когда старик закончил, он повернулся к Эйнару. «Будете заваривать эти травы?» Он протянул полотняный небольшой мешочек Безногому. «Исцеживать воду, потом толочь их в кашицу и прикладывать к ране, пока не заживет. А эти...» Он дал Эйнару еще мешочек больше предыдущего. «Заваривать, настаивать и давать пить. Если не захочет, то заставлять насильно». Многозначительно посмотрел на Эйнара старик. Эйнар взял травы и протянул их мне. Я с готовностью приняла их из его рук. Когда за лекарем закрылась дверь, мы с Безногим переглянулись. Потом он подтянул лавку к кровати сына и забрался на нее. Я стояла, сжимая травы в руках, и не знала, что мне делать. На белое лицо вождя смотреть было невыносимо. Для меня он всегда был самим проявлением силы. А теперь, когда лежал такой, слабый, внутри что-то переворачивалось, а из груди рвался крик, полный отчаяния. Чтобы хоть немного успокоиться, огляделась по сторонам, разглядывая комнату. Я была здесь впервые, и мне было немного любопытно. Обстановка в помещении оказалась весьма скромной. Постель, чтобы спать, стол, лавка, большой кованный сундук для вещей. Вот и все убранство. Единственное, что бросалось мне в глаза — висящий на стене меч. Эйнар покосился на меня. «Подойди». Он похлопал рукой по лавке рядом с собой. Я села, но мой взгляд тут же переместился на лицо Хагена. Вождь лежал неподвижно. И мне вдруг стало страшно видеть такого огромного, сильного мужчину в подобном состоянии. Никогда бы не подумала, что такое может случиться. Мой взгляд опустился ниже. Из-под перебинтованной груди виднелась татуировка. Я невольно вздрогнула, вспомнив, как совсем недавно она ожила прямо на моих глазах. Или мне это только показалось? Хаген сильный. Заговорил Эйнар. Его голос прорвал напряженную тишину, буквально висевшую в воздухе. «Он поправится». Я нерешительно произнесла. «Что за змея изображена на его груди? Что она означает?» Безногий повернулся ко мне. Я разглядела его усталые глаза и покрытое морщинами лицо. Еще никогда прежде он не казался мне таким старым, как сейчас. «Ты видишь ее?» — удивил меня Эйнар. Я вскинула брови. «Конечно», — ответила, недоумевая. «В первый раз я ее увидела, когда мы с Акки были на тренировке. Хаген снял свою тунику, и я отчетливо разглядела змею на его теле». Я замолчала, боясь, что нечаянно расскажу о том, как эта самая змея ожила на моих глазах, и Эйнар сочтет меня за полную дуру. Но, возможно, стоило ему это рассказать. Ну и что, что посмеется, зато мне станет легче. И кто знает, вдруг это будет важно для безногого. Я задумалась. На некоторое время воцарилась тишина. Потом Эйнар повернул свое лицо к сыну и, будто решившись на что-то важное, заговорил. Тон его голоса заставил меня поднять взгляд и посмотреть на мужчину. Несколько лет назад, — начал он, — у Хагена была жена. Она родила ему сына, и, казалось, они жили довольно хорошо. Я знал, что между ними не было особой любви. Готхильд вышла за него замуж по моему соглашению с ее отцом. Они были славной и сильной парой, и мы, родители, надеялись, что любовь со временем придет. Она подходила Хагену по положению, да и не было у моего сына иной привязанности, иначе я бы не посмела лишить его счастья. И я замерла. Значит, у вождя все-таки была жена. И тот мальчик, которого я видела только однажды во дворе, рядом с Акке, мальчик, который порой встречался на моем пути, но чаще всего сбегал до того, как делала попытку заговорить с ним, его сын? Так почему же он не живет в доме с отцом? Я ни разу не слышала, чтобы кто-то при мне упоминал о его существовании, ни рабы, ни Акке. А Эйнар тем временем продолжал свой рассказ. «У моего старшего брата, Гейрмунда, есть сын. Ты уже имела возможность познакомиться с ним?» «Льет», — прошептала я, и Эйнар кивнул. «Когда-то наши сыновья были дружны. Льет ходил под одним парусом с Хагеном и Акки. А потом случилось то, чего никто не мог ожидать. Он соблазнил Гутхильд, и она решила оставить моего сына. Но сделала она это тайком, решившись на побег с Ильотом. Не знаю, как Хаген узнал об этом, но он попытался остановить жену, просил ее оставить ему хотя бы сына, но Гутхильд не хотела бросать мальчика. Я перевела дыхание, переместила взор на Хагена. Теперь я поняла, почему он и остальные так вели себя по отношению к своему родственнику. Никто бы не простил подобное». Корабль Льота был пришвартован за скалами, чтобы никто не видел, что он приплыл сюда. Там очень опасный спуск. Убегая от Хагена, Готхильд потянула за собой сына. Случилось непоправимое. Мальчик оступился и сорвался вниз на скалы и погиб. А Льот все-таки увез Готхильд. И она винила в смерти сына Хагена, потому что он не захотел ее отпустить. Она прокляла его, сказав, что он никогда больше не найдет себе покоя и больше никогда не будет счастлив. Тогда-то на его теле появилась эта змея. Только видеть ее могут не все. Только я, Акке, и почему-то Льот. Сначала змея была на его талии, но постепенно, месяц за месяцем, она, словно живая, поднималась все выше. Почти год назад она словно бы перестала перемещаться, и мы решили, что проклятие потеряло свою силу вместе со смертью Гутхельд. Но после возвращения Хагена змея снова начала двигаться вверх. Он рвано выдохнул и сложил руки на обрубках своих ног. Я слушала молча, затаив дыхание, вспоминая слова Акки. Вот она, тайна, которую он не хотел мне раскрывать. «Эта женщина, Готхильд, умерла?» — спросила я тихо. «Да. Когда Хаген развелся с Гудхильд, Льот женился на ней. Но спустя несколько месяцев она умерла при родах вместе с ребенком. А мы с тех пор разорвали всяческие отношения с семьей Гейрмунда. И вот Льот появился снова. Вчера он просил меня о прощении. Он говорил от имени моего брата, своего отца. И я отказал, запретив ему впредь появляться на своих землях. Эйнар взял мою руку в свою и крепко сжал. «Ты видишь, змея поднялась к его сердцу». Он перевел взгляд на лежащего сына. Хаген знает, что ему осталось совсем немного. Думаю, вчера он намеренно подпустил к себе этого проклятого медведя слишком близко. Я же знаю своего сына. Я подняла вверх руку. Моя кисть внезапно непроизвольно дернулась. Травы упали к ногам. Безногий едва взглянул на мои пальцы и внезапно побледнел. «Кольцо Гудхильд», — проговорил он. «Откуда?» Я посмотрела на перстень. Зеленые змеиные камни глаза вспыхнули, и палец обожгло огнем. Я сделала еще одну безуспешную попытку и попыталась тащить его с себя, но тщетно. «Сними его немедленно», — велел Эйнар. При этом голос его прозвучал зло и отрывисто. «Не получается». Я попыталась снова и снова, но с каждой попыткой жжение только усиливалось. «Где ты его взяла? Кто дал?» Эйнар взял мою руку и вцепился в перстень, но огонь перешел выше по кисти к локтю. «Это тебе дал Льот?» — догадался он и выругался, даже без моего ответа сообразив, что это было так. «Я не знала», — ответила, вставая на ноги. Отец вождя коротко вздохнул, затем, помедлив, посмотрел на сына. «Я сам виноват». Безногий спустился с лавки и направился к дверям. «Следовало рассказать тебе все раньше. Ведь знал, что Льот рано или поздно появится». Он остановился у выхода и, обернувшись, добавил. «Побудь немного с Хагеном. Я сейчас кого-то пришлю тебе на замену. Не хочу, чтобы он оставался один». «Я пробуду столько, сколько потребуется», — ответила, оставив попытки снять ненавистное кольцо. Рука начала успокаиваться. Видимо, не снять мне его просто так. «Льот». Вспомнив насмешливое злое лицо, ощутила жгучую ненависть. Подгадал момент, чтобы мне это на палец надеть. Впрочем, не подстереги он меня в зале. Нашел бы способ, уверенно. Когда Эйнар вышел, я поднесла пальцы к глазам. Змеиные глаза больше не горели, и боль утихла, словно ее и не было. Я не могла понять, почему Льот дал кольцо именно мне. Чего он таким образом пытается добиться? И что это за такое кольцо, которое невозможно снять? Змея на кольце. Змея на груди вождя. Что, если в этом есть какая-то связь? Я подняла оброненные травы и села обратно на лавку. Потом посмотрела на Хагена. Он был в беспамятстве или спал, я не знала. Я протянула к его лицу руку и осторожно прикоснулась пальцами к холодному лбу. Провела ладонью по его щеке. Сердце замерло, и я отдернула пальцы назад, словно совершила что-то запретное. Я впервые видела его лицо так близко. Если бы не шрам, он был бы довольно привлекательным, подумала невольная. «Все будет хорошо», произнесла тихо, обращаясь к неподвижному мужчине. И тут его веки дрогнули, и он открыл глаза. Его взгляд нашел меня. Бледные губы тронула слабая улыбка, словно он был рад увидеть меня рядом с собой. А потом он снова закрыл глаза и уснул. Весь вечер и ночь я не сомкнула глаз. Сидела то, следя за рваным дыханием Хагена, то порой, когда он словно бы приходил в себя и просыпался, подавала питье, оставленное старым лекарем. Ушла всего лишь раз, когда в комнату к сыну вошел Эйнар. Мужчина перенес свое тело через порог и, подняв на меня взор, произнес: Ступай, отдохни. Я посижу с ним». «Нет», — ответила решительно. «Я останусь, а вы ложитесь спать. Только дайте время пойти на кухню. Хочу сварить бульон вождю, а затем сразу вернусь». Эйнар поглядел на меня пристально, словно что-то пытаясь понять. Затем отрывисто кивнул. «Хорошо. Если что, буди рабов и меня буди. Его одного не оставляй. И с рабами тоже не оставляй. Надо будет, из дружины позову верных людей». Выслушав слова мужчины, кивнула и быстрым шагом, спеша вернуться назад как можно быстрее, покинула комнату Хагена. В кухне заметила нескольких рабынь, чистивших столы и ощипывавших курочку. А ведь это было то, что мне нужно. Распорядившись варить скорее бульон, затаила в душе надежду, что Хаген, проснувшись, пожелает испить его, а у меня все готово. Рабыни удивленно поглядели на меня, но спорить не стали. Я никогда им не грубила, не говорила злые слова. Помнила сама, кем была моя мать и чья я дочь. А потому к этим людям у меня было особое отношение. Хотя рабы в доме Хагена и его отца жили сытно и вольно. Никто их здесь не обижал, даже девок без их расположения и желания дружинники к себе не приглашали. Ну а если приглашали, то было это по обоюдному согласию, без принуждения. Часто видела, как девки ходят в добротных платьях, да с самоцветными бусами на шее. Подарки от воинов не иначе. Но то было не мое дело. Каждый выбирает для себя сам. Наспех перекусив куском холодного мяса, выпила чаю и поспешила назад, к Хагену, велев девушкам, оставшимся в кухне, принести мне бульон, как только тот будет готов. Эйнара застала сидящим подле сына. Хаген по-прежнему спал, а его отец, склонившись над ним, словно что-то искал на лице спящего. Я успела заметить, что дышал теперь вождь спокойно. Не иначе травки подействовали. Услышав звук отворяемой двери и тихий шум шагов, Эйнар обернулся, а увидев меня, улыбнулся мягкой улыбкой. «Если проснется, я ему раны перевяжу и накормлю, и отвар дам», — заверила северянина. «Сама-то поела?» — спросил он тихо. «А то как же?» — усмехнулась в ответ. Мы обменялись взглядами, затем мужчина тяжело опустился на пол. Каждый раз, когда он вот так помогал себе руками, хотелось подойти и помочь. И каждый раз я понимала, как глупо и непочтительно это будет по отношению к Эйнару. Проследив за тем, как мужчина уходит на руках, со вздохом опустилась на стул, поставив тот напротив постели раненого. Погасив одну свечу, другую, что была выше и толще, оставила. Оставаться без света было боязно. Вдруг Хаген проснется и не увидит меня. Или я что упущу? Станет вот ему, не приведи боги, хуже, а я не замечу. Приготовившись не спать до утра, села, сложив руки на груди, и неотрывно глядя то на свет свечи, мерно мерцающей во тьме, то на лицо мужчины, лежавшего так близко. Что там сказала Айге? Что Хаген просил меня у Молчана, нашего отца? Отчего-то вспомнились злые сестренные слова. Да только не верилось мне в то, что такая, как я, Хагена могла приглянуться. Наверняка сестра что-то услышала или поняла не так. Потому как если бы нравилась я вождю, он бы мне сказал или сделал что, дабы это показать. А я... Была бы я рада, если бы у меня был такой муж, как Хаген. Да. Отчего-то поняла это сразу и давно. За таким мужем, как за стеной каменной стоять, защитит от любых невзгод и печалей. А если полюбит крепко, то счастлива будет та, на кого он обратит свой взор да любовь. И так мне стало печально от этих мыслей, так захотелось быть желанной, что невольно всхлипнула, то себя жалея, то Айге бедную, которую жизнь успела так ожесточить. То о Хаге не подумала, даже не его неверной. И мальчонка тот. Вот увижу снова, догоню, чтобы поговорить. Чует сердце. Не все просто в этой семье. Я оттерла ладонью щеки, когда вдруг поняла, что Хаген дышит будто бы иначе. Взглянула на него и охнула, завидев, что северянин будто бы очнулся. Глаза открыл свои голубые, в которых даже в полумраке плескалось чистое небо. И на меня глядит. Но так, будто мы не наяву, а в его сне. Поднялась на ноги, шагнула к нему и склонилась, глядя в лицо. «Что болит?» — спросила. «Пить хочешь?» «Есть». Он только головой покачал, а сам глядит так пристально, внимательно. А затем вдруг руку протянул и сказал. «Посиди рядом со мной. Мне оно так спокойнее будет». Я удивленно моргнула, но тут же опомнилась и ответила. «Посижу, коли отвар выпьешь. Мне тут один старый лекарь наказывал поить тебя, чтобы скорее на ноги поднялся. И рану бы перемотать надо. У меня и ткань чистая уже припасена, на ленты порвана». Он глаза закрыл и вздохнул. «Ну давай, делай то, что надо». И сам сел на постели, даже не поморщившись, хотя раны-то были глубокие. Я быстро ринулась к нему, в руки сунула чашку с отваром, а пока пил, осторожно сняла пропитанные кровью и кашицей из лекарственных трав полосы ткани. Бросила в сторону, пытаясь не заплакать при виде его израненного тела. И быстро, чтобы не устал сидеть, наложила новые травы, да стала бинтовать, пытаясь быть осторожной. Он отвар выпил, чашу на постель поставил и глядит, как я его приобнимаю, чтобы полосы наложить ровным слоем. Пристально так глядит, и сердце мое, глупое девичье, все быстрее бьется в груди, будто пташка, попавшая в клетку. Оттого, видимо, и руки дрожали. Оттого и закончила свою работу дольше, чем должна была. Убрав чашу на стол, помогла вождю лечь на подушке и рядом села, как просил. Он не говорил ничего. Взглянул устало, затем глаза закрыл и руку ко мне протянул. Я ее взяла, ощутив, какие холодные у вождя пальцы. Когда услышала тихий звук его дыхания и успела удивиться, как же быстро он уснул, да так и не успел поесть. Но будить не стала, сон важнее. Он силы вернет, здоровье добавит. Пусть спит. А я посижу рядом, пока звезды не погаснут и не взойдет яркое солнце, предвещая новый день. Утром меня сменил Эйнар. Выспавшийся, он выглядел довольно бодро и очень обрадовался, узнав, что ночью его сын просыпался и выпил отвар. «Все, ступай к себе да выспись хорошенько», — велел мужчина. «Я теперь с сыном буду сидеть, а тебе отдохнуть надо». Но попыталась было возразить, да только северянин кивком головы мне на дверь указал. «Сам справлюсь. Ног нет, да руки-то на месте», — заявил он. «А от тебя, уставший, толку немного будет. Так что иди и спи, а затем, как выспишься, поешь и приходи. Но не раньше, чем хорошенько отдохнешь, поняла?» Поняла и кивнула. Эйнар усмехнулся в усы и повернулся к сыну. А я, бросив на Хагена быстрый взгляд, вышла и пошла к себе. Есть не хотелось, а вот спать... Сама удивляюсь, как не уснула и встретила Зорьку, держа вождя за руку, согревая его своим теплом. Была бы моя воля, я бы все тепло ему отдала и боль разделила на двоих. Да не умела такого. Были люди, что магией владели, но то не обо мне. У дверей перед своей комнатушкой даже застыла, завидев сестру. Айге стояла, прислонившись к стене, и словно кого-то ждала. Неужели меня? Я шагнула было мимо, но она проворно преградила мне путь. «Ты у вождя была?» — спросила почти с вызовом. «Да», — кивнула в ответ. И Айге будто бы смутилась. Ее щеки стали алыми, а нижняя губа задрожала, выдавая волнение. «И как он?» «Жить будет», — ответила бодро, понимая, что верю в это. «Хорошо», — проговорила Айге, и будто бы еще что захотела сказать, да передумав, резко развернулась и ушла. А я, пожав плечами и понимая, что уже устала угадывать ее настроение, вошла к себе и завалилась на лавку, укрывшись легким пледом, и уснув мгновенно, едва голова коснулась подушки. Наверное, с моей стороны это было эгоистично, но самую малость, где-то глубоко внутри, я радовалась не тому, что Хаген ранен, а тому, что могла находиться рядом и ухаживать за ним. Правда, длилось это не так долго. Всю неделю я ночевала и дневала у постели раненого. Мне было позволено перебинтовывать его рану, подавать питье. Только ел и пил он сам. Мужчине было больно, но он делал вид, что по-прежнему крепок, и отказывался есть с ложки. Морщился и превозмогал боль, но делал все сам. Мы с вождем почти не разговаривали, да и когда было, если он почти все время спал? Уставший, едва поев, он тут же засыпал. А мне оставалось только сидеть и смотреть на его безмятежное лицо, думая о своем. Мысли эти были то радужными, потому как я радовалась его выздоровлению, то грустными от того, что я немного иначе представляла себе дни вблизи от Хагена. И все меньше мне верилось в то, что Айге правильно услышала разговор между Молчаном и вождем. Нет, когда женщина нравится мужчине, он должен хоть как-то это проявлять. А Хаген разве что смотрел странно. Голубые его глаза будто бы теплели в своей глубине, когда мы встречались взглядами, но более ничего не происходило. Я не должна была надеяться на что-то, но глупое сердце мечтало. Хотела счастья и любви, как и любое женское сердечко. Так чем же я была лучше Айге? Наверное, ничем. Только нравились нам разные братья. А едва Хаген начал поправляться, мне было велено возвращаться к своим обязанностям. Теперь за его ранами следила одна из пожилых рабынь. Еще через несколько дней, когда раны стали затягиваться, он уже мог вставать с постели и даже выходить в большой зал к ужину. И у нас состоялся короткий разговор, в котором Хаген поблагодарил меня за заботу. Я с улыбкой приняла его благодарность и добрые слова. Но в глубине души что-то будто бы оборвалось. Захотелось уйти из дому, спуститься к морю и сидеть там до самого заката, пока море не поглотит алый диск солнца и небо не окутается в серый сумрак. Он сказал мне это за ужином, когда я наливала пиво его отцу. Я вздрогнула и молча поклонилась, но заметила, как хмуро посмотрел на сына Эйнар. Только Хаген проигнорировал отца, продолжая спокойно есть. Я вышла из зала, держа в руках пустой кувшин, и, прислонившись спиной к стене, заплакала, удивив саму себя той реакции, которую вызвало во мне безразличие Хагена. Теперь я была полностью уверена, что тогда, дома, Айге просто не так расслышала или поняла его слова. Упрекать ее во лжи не могла, потому как верила и знала, что сестра в тот миг говорила искренне. Лето подходило к концу. Ветер становился заметно прохладнее, день короче, а ночи длиннее. Море шумело, выбрасывая огромные волны из своих недр, только для того, чтобы с оглушающим рокотом снова затянуть их обратно, собирая вместе с гладкими галышами мусор и листья, оказавшиеся на берегу. Лес, та его часть, что еще летом шумела зеленой листвой, принялась менять цвет. Листья стали желтеть. Какой-то короткий яркий миг они сверкали на солнце всеми немыслимыми красками. А затем все поблекло, листья принялись сохнуть, и постепенно осень вошла в свои права с моросящими дождями, холодными ветрами и сереющим небом. Стоило признать, что лето на севере удивительно короткое. Мне не хватило его тепла. Не хватило вдоволь погреться на солнце. Вот в такие мгновения, как никогда, с тоской вспоминался родимый дом. Ведь там еще было тепло и уютно, А здесь зима скоро сменит осень, вытеснив последнюю из ее временных владений, и снова начнутся холода, и на землю покрывалом ляжет снег. И все же, что скрывать, я привыкла к новому дому. Да, он был другой, отличался от привычного. И так не хватало деда Родима, что порой, лежа на лавке, я с тоской вспоминала его доброе лицо и широкую улыбку. И то, как ласково называл Ягозой. Мы почти не общались с Айге. В этом перемен не было. Не знаю, что она себе думала, но проку от нее было мало. Пусть бы хоть по дому помогала, так нет. Айге вернулась к вышиванию и проводила у окна больше времени, чем с северянами. Она даже не пыталась понять и полюбить этих людей. Я боялась, что северный мир не станет частью ее, как и она не примет север. А это был плохой признак, ведь вернуться домой она уже не могла. Отец не примет. А даже если и примет, то ее там просто засмеют. Люди, не зная правды, бывают злы. Айге при встрече обходила меня стороной и да старательно отводила глаза, в которых все еще бушевала ярость. Я тоже не делала шагов к примирению. Эйнар замечал возникшую между нами отчужденность, но молчал. На Айге, как на будущую жену сына, он уже давно махнул рукой. Я догадывалась, что неволить Айге никто не станет, но для нее постараются подыскать мужа. Все же, забрав сестру на север, Хаген взял на себя ответственность за ее судьбу. А вождь не был из тех, кто забывает о своем долге. Он не делал попыток сойтись с ней. Не замечал, да и на меня не глядел. Словно мы обе, чужачки, были пустым местом. Сама не понимаю, но отчего-то меня это задевало. Я также заметила, что в последнее время он стал более хмурым и еще менее разговорчивым. Все свободное время проводил в тренировках на заднем дворе, гоняя до изнеможения своих дружинников, особенно новых, явившихся еще летом. Потом молча ужинал и уходил в свою комнату спать. Акке вернулся с кораблем полным товарами, когда деревья еще шелестели сухими листьями, но зима уже топталась на пороге и порой потрескивала кусачими морозами по утрам, хватая белье и превращая его в твердое полотно. Младший сын Эйнара пошел в поселение с гордо поднятой головой, улыбаясь встречавшим его людям, и сразу же направился в родной дом. Эйнар даже не успел выйти, чтобы встретить сына, когда Акке, подобно штормовому ветру, ворвался в большой зал. Первым делом после того, как поприветствовал отца и старшего брата, он нашел меня. Я хлопотала на кухне, когда услышала, как стихли разговоры за моей спиной. Обернувшись, увидела его, стоящего у двери, небрежно прислонившись спиной к косяку и глядящему прямо на меня полными смеха глазами. «Я вернулся», — сказал он. Я улыбнулась. Сердце радовалось, когда смотрела на северянина. «Жив, здоров и весел», что еще можно желать? «Вижу», — ответила я и не смогла сдержать улыбки. Отросшие волосы мужчины рассыпались по его широким плечам, обтянутым меховой безрукавкой. В глазах горели живые искры. «Я рада, что ты вернулся к нам целым и невредимым», — сказала мужчине и поклонилась. «Ты же просила меня об этом». Он подошел ко мне, все так же улыбаясь. «Я не мог поступить иначе, зная, что ты меня ждешь». Я огляделась. Рабы во все глаза смотрели на нас, кто-то удивленно, кто-то улыбаясь. По моему лицу разлилась краска. Можно только представить, что обо мне сейчас подумали. Или о нас. «Я надеюсь, ты подумала о моих словах?» — спросил Акки прямо. Он тоже видел, что за нами наблюдают, но не придал этому особого значения. «Подумала», — ответила тихо. «Хорошо, тогда поговорим об этом позже, без свидетелей». Он легко коснулся своими губами моей щеки и покинул кухню, явно уверенный в том, что получит добрый ответ.